он вернулся в свое убежище и свернулся в норе, которую он себе устроил. Никогда еще дух Скагена, датского дога, не томил его так настойчиво, как в этот час слабости и одиночества. Его вой был воем собаки, а не волка, отделенного от собак 20 поколениями. В этот час слабости и малодушия ему нужен был товарищ. Этим товарищем не мог быть оставшийся белый волк. Капля собачьей крови, словно могучий антитоксин, бродила в потоке его дикой крови. Его не смущало, что лисицы, горностаи и белые совы сбежались поживиться его добычей. Когда в нем пробуждался дух Скагена, он готов был подружиться даже с лисицами. Он побеспокоил их, только когда проголодался и пошел поесть. Около замерзших туш он нашел последний след мистига и добрался по этому следу до границы тунды. Здесь он остановился и обнюхал воздух. Он не завыл, так как инстинкт подсказал ему, что случилось. След был холодный, мистиг исчез. Он снова вернулся в свою нору. В течение 2 дней и 2 ночей, почти не покидая ее, он протоптал тропинку от норы до мускусных быков, мясом которых он питался. Иногда он блуждал по снежной площадке, принюхиваясь и надеясь на возвращение мистига. Его раны перестали ныть, оцепенение в лапах прошло, и он уже не чувствовал боли в черепе. На 3-й день опять поднялся ветер, и снежный вихрь заметал следы мистига. Тогда молниеносный перестал блуждать на границе тундры и перенес свои бесцельные поиски ближе к берегу моря. Каждый раз, когда ему хотелось есть, он возвращался на снежную площадку, где произошло побоище. Память о голоде постепенно исчезла из его сознания. Его ребра вновь покрылись мясом, былая мощь вернулась к нему. Но чувство одиночества не покидало его, и он по-прежнему искал то нечто, которого он не мог ни понять, ни найти. А потом инстинкт, управляющий судьбами диких зверей, вновь властно вмешался в его жизнь. Произошел странный случай. Как-то раз он возвращался после долгих бессильных блужданий, которые завели его на 20 миль к северо-западу, и почти уже добрел до границы разрыхленной тундры, в центре которой находилась его снежная площадка с мясными запасами, когда порыв ветра, внезапно изменившего направление, заставил его окаменеть на месте. Этот ветер принес запах и звук. Запах потряс молниеносного, а звук зажег огнем кровь в его жилах. Запах был запахом человека, а звук оказался далеким лаем собак. Молниеносный инстинктивно почувствовал великую опасность. К его сердцу вновь подступило свирепое алое пламя волчьей крови. Он ощетинился, и в горле его заклокотало хриплое рычание. Ведь запах и звук доносились со стороны снежной площадки, где лежало мясо, которым он питался уже неделю. Он пошел по направлению ветра, достиг границы разрыхленной тундры и отыскал взглядом узкую тропинку, которая вела к площадке. Ярко сияли звезды, но он не видел ни одного белого волка, ни лисиц, ни бесшумно летающих сов. Неподалеку от того места, где пал Япао, мускусный бык, выстроилась вереница собак, впряженных в длинные сани. За ними опять собаки и 2-е сани, а между санями какие-то странные существа в меховых шубах и шапках порывисто и возбужденно трудились над чем-то, и болтовня их доносилась до молниеносного в виде непрекращающегося треска. Охотники-эскимосы нашли останки убитых мускусных быков и волков. А в эту злосчастную зиму великий голод преследовал человека так же, как зверя. То была на редкость счастливая находка для охотников. От мяса трех мускусных быков сохранилось не меньше половины, а из 26 убитых волков целая дюжина была еще совсем не тронута. Упи, первый охотник в своем селении, вопил от радости, разрезая и разрубая замерзшее мясо. И пять эскимосов, сопровождавших его, работали как помешанные. Они подняли обледенелые остовы волков и погрузили их на сани. Потом разрубили бычьи туши топором, который Упи в начале зимы выменял у капитана какого-то китобойного судна на свою жену. То один эскимос, то другой время от времени отрывались от работы, чтобы стегнуть длинным свистящим бичом взбудораженных голодных собак. Лежа на животе, чуть дыша, молниеносный наблюдал за похищением мяса, ради которого он пожертвовал своей стаей и чуть ли не собственной жизнью. Одинокий белый волк исчез, совы и лисы исчезли, здесь были только люди и собаки. Они быстро справились со своей работой. Через полчаса все, даже разбросанные внутренности убитых зверей, были свалены на перегруженные сани. Затем эскимосы, громко понукая собак и размахивая бичами, погнали свои запряжки по тропинке. Молниеносный долго еще лежал на животе, прислушиваясь и наблюдая. Щелканье бичей давно уже замерло вдали, а он все еще слышал дикие, гортанные крики охотников, гулкое эхо их неумеренного восторга. Только когда стихли последние отзвуки голосов, он вышел на полянку, где еще недавно лежало мясо. Откуда-то вынырнул белый волк. Лисицы вновь появились на окраине поляны. Огромные совы опять начали летать над его головой. От всех его запасов остались только кусочки замерзшего мяса, отрубленные топором. Ими молниеносный поужинал в последний раз. После того, как он и белый волк утолили свой голод, лисицам и совам ничего не осталось, кроме снега, обогренного кровью. А потом молниеносный, медленно и осторожно, пошел по следам эскимоса. Он не позвал белого волка, и белый волк не последовал за ним. В своих действиях он не руководствовался разумом. Потеря мяса не вызвала в нем волчьей ярости. Следы собачьих лап не возбуждали в нем враждебного чувства. Он не надеялся вернуть потерянное и меньше всего думал о мести человеку или зверю. Эти следы что-то говорили ему, они притягивали его, но он чуял опасность и действовал осторожно. Какой-то странный гипноз заставлял его совершать поступки, против которых восставал инстинкт, предупреждавший его, что он играет с огнем. Его отталкивал и притягивал целый ряд противоречивых друг другу феноменов. Силы, толкавшие его вперед, были несколько слабее сил, тянувших его назад. В течение 20 лет кровь Скагена, датского дога, текла в жилах волков, но в течение всех этих 20 лет она спала, как безжизненный атом, ожидая дня возрождения для неизбежного появления из волчьей утробы атавистического потомка. А сегодня молниеносным завладела революционная сила его происхождения. Теперь, когда он пробирался по следам эскимосов, он не был в сущности ни волком, ни собакой. Как и некоторые люди, он был ошибкой в том мире, часть которого он составлял. Еще недавно он испытывал острую радость, носясь по пустыне при свете звезд и северного сияния. Теперь эта радость исчезла. В эту ночь он точно так же постарался бы избегнуть встречи с белыми волками, как избегал более близкого соприкосновения с людьми и собаками. Никакой психологический анализ не мог открыть ему тайну этих явлений. Только мозг белого человека, который наблюдал бы за ним, зная обстоятельства его рождения, легко разрешил бы загадку. Наследие собаки тяготело над молниеносным, и его душа тосковала почему-то, чего он никогда не знал и не мог понять. Он долго шел по следам, все время глядя вперед и прислушиваясь. Иногда он приближался настолько, что мог слышать вой собак или крики людей. Упи несколько часов подряд ехал со своим сокровищем на северо-запад. Солнце успело бы взойти и закатиться, прежде чем он достиг своей деревни. На расстоянии полумили от вершины головы ледяного холма молниеносный услышал ликующие крики, встретившие Упи. Ветер принес ему острый запах и голос деревни. Запах ему не понравился. Это был человеческий запах, не похожий на звериный. Он раздражал его ноздри, вызывал дурной вкус во рту и казался какой-то смесью всевозможных зловоний, тяжелых испарений. Он ничуть не напоминал запах, исходивший от хижины белых людей на краю ущелья. Молниеносный отвернулся от этого запаха и, обойдя деревню, направился к обледенелому морю. Дойдя до берега, он продолжал идти на запад. Он мог окинуть полярные льды взглядом на расстоянии полумили. Что-то привлекло его внимание, и он ступил на лед. Огромные ледяные пространства нежно мерцали в лунном и звездном свете, отбрасывая в небо серебристое сияние, а между морем и небом висел сверкающий туман. Было так тихо, что слышно было, как стучат об лед когти молниеносного, точно крошечные кастаньеты.